я сделал? Ну, если так рассуждать, то вроде верно. Пора в нормальную жизнь встраиваться, а не на отшибе сидеть. Что дальше ты делать, господин младший сержант? Ничего, я сам все сделаю. Якутова очнулась даже раньше. Минут через 10 поднялась на ноги. Еще пару минут дала себе на полное восстановление, а потом грустно произнесла. Вот сука. Признаю поражение. Ну? Улыбаясь от уха до уха, подошел я к ней, предварительно построив отделение. Чего, ну? Галя, пари никто не отменял. Час твоей сладкой расплаты пришел. Шулер ты, Данила, и вымогатель. Уговорил. С этими словами она обняла меня и так жарко поцеловала, что аж голова закружилась. Отвечаю ей не менее страстно. Кажется, непроизвольно начинаю выплескивать феромоны, отчего Галя стала распаляться еще сильнее. Почувствовав, что начинается нечто большее, чем поцелуй, усилием воли прикрутил собственный гормональный взрыв и тут же получил резкий удар коленом в пах. «Оу! Ты обалдела!» — простонал я, упав на траву. «Мы договаривались на поцелуй, но не договаривались, что бить не буду. Все честно», — ехидно ответила она. «Ты дыши глубоко. Сейчас отпустит». «Зачем же так жестоко? Других мест не было». Руки были заняты, а коленочкой только туда дотянуться и смогла. «Но целуешься все лучше и лучше. Уже не троечка, а четверочка с минусом. Одобряю». «Ну, спасибо». Вставая, вернул я улыбочку. «Правда, сама ты навыки теряешь в этом приятном деле. На помидорах потренируйся, что ли. Но в остальном права». «Тогда продолжим наш разговор. У меня теперь вопросов еще больше». «А вот тут обломись. Условия пари помнишь? Я ничего не должен рассказывать. Была мысль пойти на кое-какие уступки, но после подлого удара она улетучилась. Всего хорошего. У нас тут тренировка не закончена». «Горюнов», — уже без шуточек произнесла лейтенант, — «это важно». «А мне плевать. Тебе дали задание наблюдать за курсантами, а не лезть к ним со своими хотелками. Здесь армия, а не ИШС. Хочешь чего-то большего? Предложи выгодные условия для сделки». «Вот ты как заговорил. СБ не боишься? Иди, докладывай». «Ну ты и падла». После этих слов она резко повернулась и зашагала в сторону штаба. Молчавшее до этого отделение моментально ожило. «Зря ты с ней так, барон», — попенял мне морячок. «Баба злопамятная. Тем более, что ты сам хотел ей все рассказать». «Не зря. Мне не понравилось отношение к нам, будто бы мы ей должны. Нет, если и разговаривать, то только на равных. Жаловаться не побежит, это не в ее интересах. Максимум прапора Станова притащит. Но мы теперь и от сотни таких, как они, отобьемся. А вот после этого начнутся правильные переговоры. К тому же скоро наступление. Никто не захочет перед ним лишаться боевого подразделения с сильными способностями». «Когда наступление?» — с тревогой спросил астроном. «Скоро. Поэтому тренируемся еще серьезнее. Нас обещали кинуть в самое пекло». «Блин, да не дергайтесь вот так!» — с улыбкой начал успокаивать я бойцов. «Это твари должны бояться нашего табора. А сейчас устроим праздничный марш-бросок на 10 километров». «Почему так много? Мы же до обеда не успеем!» — возмутился Пушкин. «Почему? В наказание? За то, что не уберегли самое ценное, что есть в 6-м отделении». «Это чего? Яйца любимого командира. Как я без них вами руководить буду?» Раздались смешки, но они быстро стихли, как только стало понятно, что про марш-бросок я не шутил. На обед все-таки успели, хотя тут у нас все просто. Точных часов для приема пищи нет, просто повара привозят жрачку в термосах и оставляют у блиндажа, забирая пустые. Если же по каким-то причинам кухня не работает, то всегда есть под рукой саморазогревающиеся стандартные армейские пайки. После обеда до 7-го пота оттачивали навыки владения серпами. А дальше наступил ужин. Так и живем по нехитрому армейскому расписанию, от забора и до заката. Оставив своих подопечных расслабляться после сложного трудового дня, положил бесхозный боевой серп Кроу в пустой мешок и пошел в расположение отделения Палкиной. После того случая с оттаиванием мы с ней никак не пересекались. Она явно избегает общения со мной, а мне как-то не до этого. Но сегодня решил, что должен наладить контакт с Верой, пока Якутова не настроила ее против меня. Это в Алане Барсиеве могу быть уверен, что не окрысится. А вот Палкина сделает это легко и с удовольствием. Как и предполагал, даже после ужина Верка не успокоилась. гоняет своих измученных бойцов так, что те скоро без сил рухнут. — Привет! — незаметно подойдя, тихо сказал ей на ушко. — Млин, Горюнов! — от неожиданности вздрогнула она. — Ты чего тут забыл? К своим вали! — А я с подарочком. — Обойдусь. — Вер, ну хватит злиться. Неужели тебе совсем не интересно, что произошло? Неинтересно вести с тобой разговоры на темы, которые не хочу поднимать. Обещаю, что не буду. И заодно объясню свое с виду не очень приличное поведение. Ладно, давай свой подарок. Не при всех, — покачал головой я. Пусть твои подчиненные отдохнут, а то уже загоняло. Ничего страшного. Нас гоняли намного сильнее. Тем более скоро наступление. Но не забывай, что это не одаренные. Простолюдин за пару часов не восстановится. Хочешь получить в бою загнанных лошадей? «Отделение! Прекратить занятия!» — рявкнула она так, что у меня аж уши заложило. «Отбой, калеки недоразвитые!» После этого я отвел Палкину в безлюдное место и достал серп. «Держи!» «И выбросить жалко и самому нафиг не нужен!» — скептически прокомментировала девушка мой презент. «Нет. Бери, не бойся. Тебя он точно не шибанет». «Уверен?» «Конечно. Могу даже заключить пари. Мне на это дело сегодня везет. Вот Якутова уже проиграла, правда, не с серпом». «И что проиграла?» «Поцелуй перед строем», — честно ответил я. «Слушай, Горюнов, то со мной обжималки устраиваешь, то к лейтенанту под юбку лезешь. Ты командир или сексуальный маньяк?» «Маньяк, и да, очень сексуальный, особенно в профиль». «Не льсти себе! Ладно, поверю. Давай эту мерзость вампирскую». Осторожно взяв в руки серп, Вера замерла на пару секунд, ожидая неприятных последствий. Но ничего страшного не произошло, и она расслабилась. Предложил я действовать по уже отработанной схеме. «Зачем? Просто доверься. Ну а после этого последует мое объяснение в непристойном поведении». Недолго думая, сержант полоснула себя. Серп тут же ожил и с чмоканьем втянул пролившуюся кровь. Вера ошалело смотрела на происходящее, округлив глаза до состояния блюдец. Особенно ее поразило, что серп из длинной, очень неудобной херни превратился в оружие, четко лежащее в руке. «Ничего себе!» — только и смогла выдавить из себя удивленная Палкина. «Данила, это как?» «Так же, как и у меня. Люди с сильным минус-даром могут подчинять оружие Кроу. У меня нет минус-дара». «Как скажешь. Я обещал не лезть в твои тайны без разрешения. Но даже если у тебя дар и плюсовой, то не свети своим новым оружием». «Ага. За пазухой носить, что ли?» Не став вступать в ненужные споры, повторил ту же самую лекцию, что читал недавно бойцам 6-го отделения. Потом показал, как прятать и материализовать серп. «Поверь, Вера», — закончив инструктаж, произнес я, «ты можешь сколько угодно долго скрывать от всех свой дар, но и дураку понятно, что ты с ним вляпалась основательно. Поэтому советую никому серп не светить без крайней необходимости. Быть может, он когда-нибудь спасет твою жизнь. Ну а теперь о том случае с заморозкой. Влез своим даром туда, куда еще силенок не хватает соваться. Энергия резко стала покидать тело. Отсюда и холод этот потусторонний. Если бы не ты и твоя помощь, то мог бы сдохнуть. Беда в том, что я-то смог оклематься и перекрыть отток, а вот твои каналы закрывались намного медленнее. Пришлось через всю площадь наших тел тебя подпитывать». «И что же ты такое энергозатратное обнаружил? Если мы договорились не разбрасываться тайнами, то тоже промолчу. Ну а потом с нами произошло нечто очень похожее на случай в лазарете. Видимо, наши энергии, соединяясь, неплохо бьют по гормонам». «Видимо, да», — не стала спорить Вера и задумалась. «На этом все. Хочешь, обижайся, хочешь, не обижайся. Но других объяснений не будет. До свидания. Больше мне сказать нечего». Развернувшись, пошел в сторону родного блиндажа, оставив растерянную Палкину стоять с серпом в руках и смотреть мне вслед. Первый шаг к сближению сделан. Девочка на крючке. Теперь Верунчик сама явится ко мне с расспросами, прежде чем побежит стучать в СБ или в какую-нибудь другую контору. Ей надо узнать больше не только о новом оружии, но и о тех возможностях минус дара, которыми владею я. Вот тут-то ее и дожму. Глава 17. Начало легализации. Предчувствия меня не обманули. Уже следующим вечером Палкина явилась в расположении моего отделения. Но пришла не одна, а вместе с Якутовой. Плохой знак. Значит, дожимать лейтенант непокорного Горюнова собирается. И уже осведомлена о наших с Веркой заморочках. Интересно. Мы отошли подальше от блиндажа, чтобы не смущать подчиненных с опаской косящихся на гостей. Особо не раскачиваясь разговорами о погоде и молодежной моде, лейтенант сразу же достала из кармана лист бумаги и протянула мне. «Раз не хочешь добровольно рассказывать, то вот тебе приказ от твоего непосредственного командира, майора Жуковского. За подписью и печатью, конечно. Я ознакомился с документом. Все так. Мне надлежит предоставить всю интересующую информацию по первому требованию лейтенанта Имперской службы спасения Галины Борисовны Якутовой». «Если надо, то спрашивай», — равнодушно ответил я, отдавая бумажку. «Но каким боком здесь Палкина? Указано исключительно ты одна. Вера рассказала, что ты подозреваешь ее в минус даре. Но раз тебе растрепало, значит, ты тоже в курсе. Останов? Хотя постой. Раз его с нами нет, то ничего об этом не знает. И под каким грифом проходит наша таинственная Палкина?» «Совершенно секретно. На этом разговоры о ней заканчиваем, если не хотим оба под расстрельную статью попасть». «Но я-то ничего не подписывал, так что пофиг». «И я ничего», — усмехнулась лейтенант. «Но некоторые вещи работают и без бумажек. Судя по тому, что Верунчику ничего не светит в плане наказания, то...» «Заткнись», — перебила недовольная Палкина. «Ты и так уже одной ногой на эшафоте. Жалко будет, если полностью залезешь на него». «Во-во», — подтвердила Якутова. «Понял. Еще понятно, почему ты Верку ко мне в пару поставила на армейской учебной базе». «Ладно, сдаюсь. Спрашивай. Что произошло с тобой во время переохлаждения? Откуда у твоих подчиненных силы, которой быть не должно? Что за странные аномалии сопровождают тебя?» «Ну, задумался я, не зная, как сразу ответить на все вопросы, особо себя не раскрывая. Про переохлаждение, думаю, тебе сержант Палкина уже все доложила. Нужно оно было, чтобы немного привести в нормальное состояние моих подчиненных». Дальше я пересказал ей всю историю возникновения вначале братства, а потом и круга. Только про Чаха умолчал, приписав все заслуги себе. Впечатлились обе девушки. «Получается, — ошарашенно спросила Галина, — что у тебя в подчинении группа людей с огромным минус-даром, работающим лишь тогда, когда они замыкают этот самый круг?» «Получается. Так что с позиции силы и со мной, и с ними лучше не разговаривать. Но мы, ребята, договороспособные. Не боишься, что перестреляем вас от греха подальше, пока в активном состоянии не находитесь?» «Я не сказал парням одну важную деталь, но вам поведаю», — соврал я, понимая, что разговор заходит не туда. «Помнишь ту огромную ментальную бомбу Харков, которую мы деактивировали? Так вот, если хоть кто-то из моих бойцов погибнет, то произойдет взрыв не намного слабее. Ментально выжженная земля на десятки верст вам гарантирована. Это сделают не они сами, а я. Ну и за свою жизнь тоже особо не волнуюсь. Подстраховался основательно». «Как? Ты должен ответить. У меня есть приказ Модеста». «Да срал я на эти приказы. Ошейник на себя собственными руками цеплять не собираюсь. Остальное и так бы рассказал, но чуть позже, когда отделение будет готово к выполнению своего главного задания». «Какого?» «Уничтожение лаборатории Харков, где пытаются создать ментальных суперсолдат». «Да, это серьезная опасность», — согласилась лейтенант. «И ты давно должен был сообщить о ней». «Ну, не знаю», — возразила Палкина. «Тогда бы 6-е отделение расформировали и отправили на исследование. А Горюнов, по его словам, довел своих подчиненных до ума». «Замяли пока тему», — ушла от ответа лейтенант. «А что за аномалии вокруг тебя?» «О-о-о!» — воодушевившись, стал я говорить почти правду, при этом делая морду отъявленного вруна. «Одно могущественное существо, способное бороздить просторы реальностей, однажды с высоты своего полета увидело меня и так восхитилось, что признало своим хозяином. Но бухать очень любит, и поэтому иногда куролесит в неадекватном состоянии». «Горюнов!» — возмутилась Галина, прогнозируемо не поверив в Наумба. «Перестань поясничать!» «Да я просто-напросто не знаю, что ответить, поэтому решил шуткой разрядить обстановку». «А спирт, пропавший прямо из рук врача, тоже шутка?» «Нет», — вздохнул я со слегка виноватым видом. «Ловкость рук без намека на чудо. Давно хотелось культурно провести время с бокалом чистейшего спирта. Тут Верка удачно подвернулась и не смог устоять, чтобы не раздобыть чуток выпивки. Вошел в максимальное ускорение, выхватил из рук врача полную банку и заменил ее на пустую. А эти тормоза и не заметили». «Использовал меня!» начала закипать праведным гневом Вера. «Так все друг друга используют. Ты тоже не исключение со своим как бы положительным даром». «Ну, в эту историю, поверю легко», — вмешалась в начинающийся конфликт Якутова. «Ты, Горюнов, без своих выкрутасов обойтись не можешь. Но остался вопрос, что с тобой теперь делать?» «Расклад такой», — начал я объяснять ситуацию, которая давно разложена по полочкам в моей голове. «Если вы пойдете в СБ или в другие конторы, то они тут же заберут меня. Итог, группу расформируют, Палкину отправят туда, куда ей и секретная дорога. Ну а я легко сбегу из-под стражи и растворюсь в одной из стран, став ничем не примечательным человеком. Шестое отделение однозначно сбежит и уйдет со мной. Способностей им хватит, а имперским службам они не доверяют. Выгода, получается, никакой не поимеете. Зато будете ждать измененных харков, способных сильно обострить обстановку на фронтах, не в вашу пользу. Попытаетесь тихонько устранить, будет еще хуже. Не смотрите, что я с виду добрый. Если начну обижаться по-настоящему, то кровью умоетесь. Не лучше ли тихонечко договориться в узком кругу? Ты, я, Станов, ну и Палкина еще, раз уж влезть умудрилась не в свое дело. Остальным пока знать ничего не нужно. Думаю, что друг другу еще можем пригодиться, и не раз. Потом, когда все станем незаменимыми, осторожно начнем раскрывать информацию, не подставляя своих задниц». «Не пойдет», — грустно помотала из стороны в сторону головой Галина. «Звучит все красиво, но у меня есть четкие инструкции от самого... Впрочем, неважно. А я думаю, что идея Горюнова не лишена смысла», — внезапно не согласилась с ней Вера. «В конце концов, эти моменты в твоем приказе не оговаривались, так что от основной задачи мы не отходим. Я обязана докладывать обо всех странных явлениях». «Не обо всех. И у меня есть приоритет при принятии некоторых решений. Возьму всю ответственность на себя». «Опять в бутылку лезешь», — недовольно огрызнулась лейтенант. «Ни в коем случае. Просто понимаю, что двигаюсь в правильном направлении». «Да кто ты такая?» — удивленно воскликнул я, услышав этот спор. «Вера, не пугай меня раньше времени, командуй лейтенантами». «Я та, которую тебе, Данила, не только трахать, но даже целовать нельзя». «Чего? Какой трах и поцелуйчики?» — тут же возмутилась Якутова. «Вы чего творите? И почему я ничего не знаю?» «Ревнует», — подмигнул я Вере. «Думала, что нашла мужчину своей мечты, а тут ты ей дорожку перебежала. Красивая вся и аж цельный армейский сержант. Не всякий гоблин устоит». «Думаешь?» — в том же тоне ответила Палкина. «Ладно, давай ее утешим». «Успокойтесь, госпожа лейтенант. Ничего неуставного почти не было. Всего лишь маленькие издержки армейской жизни. Но а про каждый чих свой докладывать не обязана. На этом, считаю, разговор оконченным. Нам нужно подумать. Скоро наступление, и не до личных разборок сейчас». После этих слов они ушли, напоследок каждая по-своему, многозначительно посмотрев на меня. Якутова с легкой требовательной угрозой в глазах, а Палкина как-то обнадеживающе, что ли, словно приняла в какой-то свой, мне пока непонятный круг. Мои бойцы моментально подскочили ко мне и стали закидывать вопросами. Конкретики не дал, но объяснил, что началась их последовательная легализация. «Ну что, никакой новой информации для себя не узнал. Кроме той, что наша Палкина — очень непростая девица, раз может в некоторых вопросах верховодить над лейтенантом. Но главное, что потихонечку начинаю формировать свою официальную нишу, в которую без разрешения вход чужим воспрещен. Блин, где же Чах, когда он соизволит прийти в себя? Его помощь сейчас очень пригодилась бы». 2 дня я жил спокойно, гоняя отделение, которое уже реально превратилось из мальчиков для битья в серьезную силу. Приятно осознавать, что, несмотря на все мои жесткие, а иногда даже жестокие тренировки, отчуждение между нами сошло на нет. Я теперь часть этого странного, но очень спаянного коллектива. На 3-е сутки поздно вечером явилась Палкина, на этот раз одна. Мы как раз всем табором чаевничали и перебрасывались незамысловатыми армейскими шуточками, сидя у костра. Увидев ее, бойцы настороженно замолчали. «С подчиненными пикники устраиваешь?» — недовольно проговорила Верка. «Вообще-то старшего по званию приветствовать нужно. Или устав не для вас списан. К тому же по расписанию уже отбой был. Больше, чем 20 минут назад». «А мы и спим», — усмехнулся я, остановив за плечо начинающего подниматься Борзова. «И ты спишь, раз отбой уже был. Просто сон вот такой тебе снится. Садись с нами, кишочки заваркой прополощи». «Младший сержант Горюнов, есть устав. Тогда вали по нему в свое отделение. Здесь же либо как мы хотим, либо без зануд». «Хорошо», — сдалась она. «Наливайте». Только потом у меня к тебе деловой разговор будет. Расширенным составом чаепития не задалось. Мои ромалы не очень любят посторонних. Да и то, что сейчас они лишние, быстро поняли. Буквально через 10 минут все под различными предлогами свалили в блиндаж, оставив нас наедине. «Слишком ты с ними по-панибратски», — укоризненно произнесла Вера. «Подчиненные как-никак, хоть и со специфическими способностями. Я своим подобных вольностей не позволяю». «Зря», — ответил я, отхлебывая чай из кружки. «Если бойцы будут воспринимать своего командира не только как Цербера, но и как товарища, то легче управлять ими. Понимание на человеческом уровне закладывается. Кстати, наши инструкторы поступают таким же образом. Вначале подчинение на уровень рефлексов вбили, а теперь и пошутковать могут, и в картишки с нами перекинуться. Прислушайся к своим ощущениям. Насколько интереснее тебе стало служить?» «Есть такое», — согласилась она. «Учту на будущее. Но я хотела поговорить о другом. Послезавтра намечается наступление». «Уже?» «Да. Резервы подтянуты. Техника для массированного пробития барьера Харков тоже. Начнется все с роты майора Жуковского. Она в полном составе пойдет в атаку, дав время остальным подтянуться к линии соприкосновения». «Мы на переднем крае, в самой заднице?» «Именно. Но не мы, а вы. Мое отделение ставят во второй эшелон. Решили поберечь чем-то ценную сержанта Палкину?» «Да, Данила, но мне подобное совсем не нравится. Все наши будут сильно рисковать, а я...» «Тебе тоже во втором эшелоне атаки мало не покажется», — перебиваю ее. «Знаю, дело не в этом. Если мы одна группа курсантов, то и должны быть группой. А так я выпадаю из нее. Как потом нашим в глаза смотреть буду? А если кто-то из ребят погибнет?» «Не каркай», — возмутился я. «Мысли бывают материальными». «Извини, не подумала». «Проехали, Вера. Чем я помочь смогу?» «Ты всегда что-то придумываешь. Может, скажешь Якутовой, что этому твоему табору необходимо усиление еще одним эксклюзивным бойцом? Она про мой минус дар в курсе, поэтому должна задуматься». «Ага. Задумается, но исключительно для того, чтобы подобрать выражение покрепче для посыла в одно интимное место. Да и ты нам точно не нужна. Только мешать со своими простолюдинами будешь. А если без них? Сдурела? Оставить отделение перед серьезным боем ради своих хотелок?» «Блин». Виновато опустила голову Вера. «Не подумала. Значит, зря пришла. Извини за беспокойство». «Бывает», — миролюбиво ответил я. «Но за наших не переживай, все поймут. Тебе дали приказ, который игнорировать не можешь. Да и не в тылу отсиживаться будешь. Так что нагеройствуешься не меньше нас. Главное, на рожон не лезь, доказывая свою крутизну». «Постараюсь. У меня уже на подкорку сознание спасателей забито. Они там, где сложнее всего. Для этого и направили нас в армейские части, чтобы научились работать не только по собственному плану, но и по чужому. Как серп, осваиваешь?» «О, классная штука, оказывается!» — впервые улыбнулась Верка, материализовав в своей руке оружие Кроу. «Спасибо за него и за то, что перед Якутовой не растрепал. Действительно, хочу оставить в тайне наличие серпа. Если не против, то с удовольствием бы поучилась у тебя владению им. Он сам всему научит, но... А пойдем-ка отсюда подальше. Устроим небольшой спарринг». Уговаривать Палкину долго не пришлось. Уйдя в сторону от жилых построек, мы включили наши фонари и положили их на землю, создав посреди темноты импровизированную тренировочную площадку. Оба застыли друг против друга, держа серпы на изготовку. Вера напала первой, сразу включив скорость на максималку. Примерно этого я от нее и ждал, поэтому сразу ушел в оборону, заодно наблюдая за движениями соперницы. Как только девушка начала выдыхаться, то уже сам на ускорении пошел в атаку. Хватило всего нескольких ударов, чтобы условно убить Веру. «Черт!» — с досадой сплюнула она. «Как девочку из песочницы сделал!» «Нормально все», — попытался успокоить проигравшую. «Ты отлично владеешь мечом, и вся твоя техника боя заточена под него. Это в данном случае мешает сильно. Со временем, конечно, серп тебя обучит владению им, но все равно твоим основным оружием останется меч. Я хочу владеть ими одинаково». «Не выйдет. Всегда что-то лежит в руке лучше, а что-то хуже. Но тренируйся обязательно. Я намного медленнее осваивал свой серп. Меня Станов и Якутова с ним валяли по первости, как мешок с дерьмом. Пользуясь случаем, хочу поинтересоваться. Ты владеешь иными видами дара. Как я могу этому научиться? В нашей беспокойной жизни всякое умение пригодится». «Научить не смогу. Дело не в том, что не хочу, а просто ты еще не дошел до нужного уровня минус дара. Потом все само вылезет». «Жаль. А кроме тебя кто до него дошел?» — задал я провокационный вопрос. «Император? Случайно не его ли ты дочка?» «И не случайно, и не его», — загадочно улыбнулась Вера. «Честно. Большего, к сожалению, сказать не могу, хотя и подмывает сильно. Возвращаемся или еще немного потренируемся?» Ответить не успел. В голове внезапно раздался такой знакомый и такой долгожданный голос Чаха. «Здоров, Данила! Смотрю, к своей самке подкатываешь!» «Чах, дружище, как ты?» «Плохо», — с тоской в голосе произнес Наумб. «У тебя случайно маленькой баночки со спиртиком нигде не завалялось? А то с просонья так пить хочется». «Извини, нет». «Не удивлен. Кого я вообще спрашиваю? Друг и верный соратник отдал все силы, а он даже не подсуетился заранее. Понимаю, что оркестр и красная дорожка недоступны. Хотя я не отказался бы, несмотря на всю свою скромность. Но немного сильно алкогольного эликсирчика раздобыть бы мог. Пополам не переломился бы. Все. Считай, что я обиделся и пошел свое плохое настроение на Кроу вымещать. Тут неподалеку очередной отрядик их бродит. Почти уже в тыл прошли». «Извини, ну реально спирта не добыть. Зато у Жуковского есть коньяк в сейфе. 3 бутылки», — совсем невинным голосом произнес Чах. «Воровать я не могу, но даже если бы и мог, то мне приятнее станет, если добудешь их собственным трудом. Сделаешь?» «Посмотрим», — туманно ответил я, чтобы не накалять обстановку. «А что там за Кроу? Может, получится к ним меня и Веру доставить? С чего бы это?» «Есть идея, как коньячок прихватизировать, но мне нужна сообщница». «Вот такие идеи мне нравятся», — оживился Наумб. «Я к вампирюгам тебя проведу. А доставить Верунчика ты и сам сможешь. Вы же похожи. Просто возьми ее за руки и представь, что находишься с ней в круге. Дальше уже дело техники и одного очень покладистого великого Наумба». «Эй, Горюнов!» Легким ударом кулака в плечо заставило Палкина обратить на себя внимание. «Ты чего застыл, как замороженный?» «Ничего», — с улыбкой отреагировал я на ее слова. «Тренировочки хочешь? Давай устроим. Протяни руки». «Зачем?» «Протяни». «Ладно», — нехотя согласилась она. «Но учти, если это опять твоя очередная идиотская шуточка, то тогда сам протянешь. Правда, не руки, а ноги. С переломами в нескольких местах». «Не волнуйся. Уверен, что тебе понравится». Глава 18. Игра на желание. «Вера, хочешь с серпом по-настоящему порезвиться?» — предложил я девушке. «Не за бесплатно, конечно». «Порезвиться хочу, а платить нет», — моментально отреагировала она. «Зная, что ты от Якутовой несколько раз требовал, то догадываюсь, чего попросишь. Предпочитаю скучать нецелованный, но без смешков зевак. А если никто не увидит, то разрешишь припасть губкам коралловым, персям упругим и прочим интимным местам, названий которых на старославянском не помню?» «Конечно», — усмехнулась Палкина, — «только не забудь пах как следует от ударов защитить». «Блин, тебе наша знойная лейтенантка и про это рассказала?» «Ага, в первую очередь». «Говорила, что прямо нешуточный оргазм получила, глядя, как ты с соплями и слезами по земле катаешься». «Вообще-то получила она его намного раньше, но не будем обсуждать происшествия, в которых ты пока сама не побывала. Меня, признаться, не твои телеса интересуют больше, а сейф майора Жуковского». «Данила», — насторожилась Вера, — «а не хочешь ли объяснить, зачем тебе документы из него понадобились? Не нравится мне подобный интерес». «Там еще две...» «Три», — поправил меня Чах. «Считай правильно, неуч. 3 бутылки коньяка есть. Они наша основная цель». «Все-таки бухаешь», — сделала она свои выводы. «Блин, нахрена тебе это? Ведь нормальный же парень, а психологически привязываешься ко всякой дряни». «Что потом? Наркотики? Их так просто из организма не вывести». «Не надо нам наркотики», — опять вставил свою реплику Чах. «Пробовал уже. Они Наумбов не торкают, а вот как слабительные действуют отлично». «Это из-за них ты тогда в столице обосрался весь? А ты думал, перформанс устраиваю?» «Бухаю», — нагло вру девушке, временно прекратив мысленный диалог с Чахом. «Но не ради удовольствия. Минус дар требует подпитки к дальнейшему развитию». «Не знала. Может, мне тогда тоже с тобой прибухнуть? Вдруг раскроются новые способности?» «Не дам. Мое. У Наумбов 3-й лишний. И 2-й тоже. 3 бутылки только на 1 делятся». «Заткнись, тварь перепончатокрылая. «Тебе, Вера, не налью», — говорю уже девушке. «Не потому, что жалко. Жалко, и даже очень. Я же попросил заткнуться. Чего тебе, алкашу, непонятно?» «А ты не охренел, Горюнов?» — резко насупилась Палкина. «Упс». Последнюю фразу сказал немысленно. «Косяк какой, надо исправляться». «Это я не тебе, Верочка, дослушай. У тебя бывает легкое раздвоение личности?» «Никогда». «Везет. А мой дар имеет подобное отклонение. Вот как сейчас. Это я сам с собой спорю. Когда же тяпну рюмаху другую, то голос в башке пропадает. Такое раздвоение редко случается. Но ничего хорошего в нем нет, поэтому и принимай алкоголь для профилактики». «Нифуя себе!» — удивилась она такому признанию. «То-то я замечала, что ты вдруг ни с того ни с сего отключаешься, глядя в одну точку. Оказывается, сам с собой беседы ведешь. Надеюсь, это не заразно?» «Нисколько. Но ты же сохранишь мою маленькую тайну?» «Извини, Данила, не могу», — расстроенно покачала головой сержант. «Якутовой доложить обязана. Пусть она дальше сама принимает решение о степени твоей опасности как командира и спасателя». Этого поворота я не ожидал. Получается, что, выгораживая Чаха, сам себе создал сложную ситуацию в надежде, что Палкина оставит нашу сегодняшнюю встречу в тайне. «Знаешь что, Верунчик? Отбой. Никаких на сегодня драк с Кроу. И забудь все то, что я наговорил. Ты сама по себе, а я сам. Помощи с серпом тоже не проси. К тому же в твои бредни никто не поверит. Отбрешусь легко. А Якутовой доложу, что ты меня соблазняла, нагло выманив из расположения 6-го отделения. Что приперлась сама, все мои бойцы под присягой подтвердят. Грозилась отомстить, если не дам. Вот и отомстила подобным поклепом, так как я люблю исключительно грудь нашей лейтенантки и немножко воскресенской Зои, когда радости она не видит». «Какая драка с Кроу?» — выделила самое интересное для себя Верка, словно не услышала всего остального. «Да есть одна их разведгруппа неподалеку. Но тебя это уже не касается. Пойду один на охоту». «Заметано. Горюнов, я ничего про двух Данил в одной башке не слышала. Возьми с собой, пожалуйста». «И с коньяком поможешь?» «Ты меня и так иногда пугаешь. А уж шизиком вдвойне. Ради собственного душевного спокойствия помочь готова. Возьми за руку, ничему не удивляйся, и серп далеко не убирай». «Чего?» «Хватайся, говорю, а то твари уйдут». Как только девушка выполнила приказ, Чах сразу же нарисовал в моей голове картинку местности, по которой скрытно продвигается группа Кроу в 5 рыл. Я тут же представил, что вместе с Палкиной осыпаюсь пеплом и лечу в нужную точку. Появились красиво, прямо среди вампиров. «Ну что, красавчики, позолотите ручку!» Ору и отрубаю руку ближайшему Кроу. «Вот эту! Все, что было, не знаю, а про хреновое будущее расскажу». Верка, смотрю, тоже в норме, и рефлексировать после почти моментального перемещения не собирается. Уже одна башка кровососа снесена ее серпом. Ну а дальше все было, как предсказывал великий прорицатель барон. Тихое, но не очень светлое будущее наступило для Кроу за несколько секунд. Сам в бою почти не участвовал. Так, парочку изничтожил всего, больше подстраховывая Палкину, которая замечательно накормила свое оружие кровью тварей. Как только последний вампир погиб, не стал задерживаться на месте героического побоища. Схватив Верку за руку, представил наш костер у блиндажа и переместился к нему. «Данил, чё так быстро? Мало, еще хочу!» — в азарте выпалила девушка, кровожадно сверкая очами. «Больше нет», — ответил ей, прислушиваясь к мониторящему окрестности Чаху. «Что-то Кроу в последнее время не очень любит в разведку ходить. Вернее, ходить любит, а вот не приходить обратно не очень. Но при случае еще позову на охоту». «Договорились. Колись давай, как так быстро там оказались?» «Это как с твоими возможностями владеть различными стихиями дара. Либо есть, либо нет», — в очередной раз соврал я. «Со временем, наверное, появится такая способность, но я бы сильно губу не раскатывал». «Жаль», — расстроилась она. «Как понимаю, про это тоже лучше не распространяться». «Верно. Спасибо за понимание. Шла бы ты к своему отделению, а то хватится еще надзорные органы в лице Галины Якутовой. Потом задолбаешься оправдываться». «Блин! Совсем про нее забыла. Постоянно шляется. Чем тебе с коньяком-то помочь могу?» «Расслабься. Просто завтра устроим партийку в картишке. Пара на пару. Особо не напрягайся, а тупо напросись в игру и подыгрывай. Большего от тебя не требуется». «Поняла. Спасибо еще раз за эту веселуху. Но грудь у меня самая красивая в нашей курсантской группе», — неожиданно выпалила Палкина. «Даже лучше, чем у Якутовой. Уж я ее голую не раз видела». Не раз. По возможности сделаешь пару фоточек незаметно. А то только фантазирую, не зная, что на самом деле скрывает от меня лейтенантская форма. Верка молча покрутила пальцем у виска, потом с помощью другого пальца этой же руки показала неприличный жест и ушла, больше не проронив ни слова. Я же, довольный, отправился на заслуженный отдых, мысленно ведя диалоги с Чахом. Соскучился по этой заразе. Сразу после утренней пробежки я дал своим бойцам распоряжение. «Значит так, Ромалы, намечается почти боевая акция. Сейчас идем всем табором к штабу». «Зачем?» — тут же поинтересовался Пушкин. «Нам и тут хорошо. Тихо, мухи не кусают, и от начальства далеко. Затем, что на вас форма уже как на пугалах смотрится. Жир похудел, и камуфляж ему стал велик. Остальные же стали обрастать мышцами, поправились. Скоро штаны на задницах треснут. Уверен, что в самый неподходящий момент. А если во время боя? Тогда твари могут решить, что это приглашение к извращенному соитию. Добраться, конечно, до ваших булок не смогут, но репутацию заработаете среди вражин прескверную, унизительную, я бы даже сказал. Поэтому, чтобы без лишних бюрократических проволочек, покажу всех майору Жуковскому. Он быстро решит вопрос на месте». Народ слегка похихикал над этим шутливым объяснением, но единогласно согласился, что их барон и по совместительству младший сержант абсолютно прав. Пора прибарахлиться. «Но это еще не все», — продолжаю после небольшой паузы. «При появлении Жуковского должны быстро организовать круг и очень мягко внушить майору, что он очень хочет перекинуться со мной в картишки. Может, сразу внушить, чтобы выдал самую хорошую форму? И экипировку заодно элитную, спецназовскую», — разумно предложил морячок. «Нет. Это уже использование служебного положения. К тому же вам крутая амуниция не нужна, только лишний груз на себе таскать. Исключительно картишки внушаете. Так надо». «Что-то ты опять мутишь, барон». «Естественно. Готов обменять свои знания на 20 дополнительных верст марш-броска. Готовы?» Красноречивое молчание было ответом на такое заманчивое предложение. Сразу же после завтрака направились к штабу. Оставив отделение на улице, прошел в майорский кабинет. Как и предполагал, Якутова тоже ошивалась в нем, сидя за столом с игральными картами в руке. Уже давно ходит слух, что не раз вдрызг проигравшийся из-за своей азартной натуры Жуковский берет мастер-классы у нашей хитрожопой спасательницы. «Ты чего приперся, Горюнов?» — недовольно спросила она. «Видишь, люди делом заняты». «А я не к тебе, Галя. Тут у меня другое начальство. Господин майор, разрешите обратиться?» Вытянувшись по стойке смирно, рявкнул я, преданно пожирая глазами Модеста Аркадьевича. «Разрешаю. Что там у вас, младший сержант?» — ответил он, с грустью откладывая карты. «Вопрос особой важности. Не соблаговолите ли выйти на улицу?» Как и предполагалось, парад 6-го отделения произвел на Модеста не самое лучшее впечатление. Он тут же приказал идти к контендантам и заменить все это непотребство на приличную форму, в которой и надлежит ходить бравым парням его роты. Правда, вместе с этим заикнулся еще о том, чтобы выдать новое оружие и элитные бронекомплекты штурмовиков. Я сразу же догадался, что мои ромалы реально стали почти цыганами и все же решили в обход сержантского приказа прибарахлиться по максимуму. Пришлось незаметно от майора состроить самую злобную морду и показать кулак морячку. Тут же Жуковский раздумал утяжелять 6-ю роту сверх необходимости. Достаточно одной формы. «Горюнов», — поотечески обратился он ко мне, — «а не желаете ли пообщаться в неформальной обстановке? Интересно послушать, как младшие командиры служат, узнать ваше мнение про наше подразделение и прочее». «С удовольствием», — кивнул, благодарно отреагировал я на подобное предложение. «И вот мы снова в кабинете». «Галина Борисовна», — улыбаясь, проговорил Модест, — «а не сыграть ли нам втроем? Помнится, вы говорили, что Данила несколько раз у вас почти выиграл. Хочу поучаствовать в подобном сражении». «Почти выиграл?» — натурально возмутился я. «Это она, почти. Я же лейтенанта как липку обдирал, только что под столом не кукарекала». «Это когда такое было?» — не менее жарко огрызнулась Галина. «Обдиральщик нашелся. Пару раз повезло, так до сих пор забыть не можешь? Модест, раздавай. Сейчас покажу, чем этот недоделок от настоящей спасательницы отличается». Стук в дверь прервал почти начавшуюся партию. Верка зашла самым что ни на есть примерным сержантом. Хоть на доску почета за шею ее вешай. «Извините, что отрываю. Госпожа лейтенант, мне необходима ваша помощь». «Что-то срочное?» «Не очень. Хочу парочку вопросов по упражнениям для подчиненных задать». «А вы тут в карты играете?» На детский интерес или на что-то стоящее?» «Тебе какое дело?» — вопросом на вопрос ответила Галина. «Никакого», — вздохнув грустно, проговорила Палкина. «Просто мы с отцом часто дома играли. Против нас никто выстоять не мог». «Говори уж откровенно, против твоего отца». «Нет, и могу это легко доказать, если разрешите присоединиться». «А давай!» — довольно потерла ладони Якутова. «Пара на пару. Я и Модест. Два опытных офицера против парочки много чего возомнивших о себе салаг». «Не против», — согласился Жуковский. «На интерес, смотрю, тут никто играть не любит, поэтому ставлю десятку. У сержантов денег не так много, и думаю, что ограничимся маленькими ставочками». «Деньги? Это банально», — скривился я. «К тому же их тратить здесь особо негде. Давайте на желание или на чего-нибудь необычное». Вот мое отделение, например, просто жаждет вновь увидеть перед строем страстные проявления чувств Гали к одному прекрасному младшему сержанту. Но только без незапланированного масла, врезающегося в неположенное место. «Ах ты ж, падла!» — оскалилась Якутова. «Хорошо, я принимаю. Но ты тут хвастался, что чуть ли не кукарекать меня заставлял под столом. Стол — это неинтересно. Когда продуешь, а ты продуешь однозначно, забираешься на крышу штаба и полчаса кукарекаешь с нее, каждые 5 минут обзывая себя нехорошими словами. По алфавиту. Начиная с буквы «А» говоришь, кто есть такой на самом деле». «Господа», — возмутился Жуковский, — «право слово, это перебор. В подобных кукованиях и кукареканьях я не хочу принимать участие. Целовать Горюнова тем более». «Я тоже», — согласилась с ним Палкина. «Кто ж тебе разрешит?» — многозначительно ответила Галина. «Так что лучше посиди в сторонке, от греха подальше». «Нет, мне есть что поставить на кон», — улыбнулась девушка. «Госпожа лейтенант, Горюнов недавно чуть ли не на коленях умолял, чтобы я сделала ваши голые снимки в душе. Могу отказать ему или нет, в зависимости от результата игры». «Блин, Данила, когда я снова стану твоим инструктором, то готовься умирать мучительно. Ни одной тетрадки не хватит, чтобы записать все пытки, которые тебя ожидают». «Пока ставки равноценные», — никак не отреагировал я на эти угрозы. «Жаль, что господин майор ничего не сможет из вышеназванного. Командир как-никак. Хотя все вроде знают, что у вас есть неприкосновенный запас коньяка. Выставите его?» «Пить во время боевых действий категорически запрещено», — жестко отрезал Модест Аркадьевич. «Тем более в сложившейся обстановке». «Не пить. Мне для боевого серпа надо. Сами Кроу алкоголь не переносят, а вот их оружие требовательно не только к крови, но и к тем напиткам, которыми их необходимо протирать. 12-летний коньячок подойдет в самый раз. Наверное, сосуды серпа хорошо расширяет». «Ну, — задумался майор, — раз для ухода. Уговорили. Итак, мы имеем поцелуй Галины Борисовны, кукареканье младшего сержанта Горюнова, интимные фото, 3 бутылки прекрасного французского коньяка и... Палкина. Позором Горюнова я тоже останусь доволен, так как, во-первых, не чушь тонкого армейского юмора, а во-вторых, он меня разозлил неуважительным отношением к Галине Борисовне. Но от вас я никаких преференций в случае выигрыша не получаю. Надо это исправить. Через месяц состоится армейский смотр песни. В нем никто не хочет участвовать добровольно. Вот вы со своим отделением и подготовите патриотическую композицию. Объяснить, кто будет солисткой хора?» «Ну ты зверь, Модест!» — заржала Якутова. «Я сама лучше бы с Данилой на крыше петуха изображала, чем в этом позорище участвовать». «Раздавайте!» — зло покосилась на меня Верка. «Надеюсь, что петь мне не придется». «Да разницы в 3 выигрыша!» — тут же добавила Галина. «Чтобы потом никто не жаловался на неудачу. Пусть сегодня победят опытные люди, а не всякие там недозревшие везунчики с соплями на погонах». Игра сразу началась по нашему плану, вернее, по плану Чаха. Он постоянно отслеживал карты, делая все, чтобы Якутова сливалась первой, а за ней и Палкина. Когда мы оставались с Модестом 1-1, то я почему-то не всегда побеждал. Хотя карты видел хорошо, но они вдруг меняли свою масть, как только оказывались в моих руках. Несмотря на эту подозрительную странность, все-таки через почти 2 часа игры довел разницу в 3 выигрыша до логического финала. «Партия! Где мой коньяк и поцелуй несравненной Галины?» — довольно произнес я, кинув все 4 туза на стол. «Но...» — непонимающе уставился на тузов Жуковский. «Это как?» Я был уверен, что это невозможно. Данила, давайте я отыграю свой коньяк. У меня есть еще 2-литровых бутылки односолодового виски. Только вчера друзья прислали. Модест, не заводись, — попросила его Якутова. Тебя всегда губит не проигрыш, а его отыгрыш. Я уверен, что все будет хорошо. Буквально через 2 минуты бутылки оказались на столе. Ты знал о них? — мысленно спросил я Чаха. Перед самой игрой обнаружил, поэтому пришлось попотеть, чтобы и их выманить у азартного майоришки. План на игру сработал. Стоит ли говорить, что в последующих 3 раздачах Жуковскому отчаянно не повезло? Даже стало жалко его, когда я запихивал в любезно предоставленный армейский ранец, играющий на солнце отполированным стеклом бутылочки. Спасибо за интересную игру, господин майор. Я ее надолго запомню. Такого сильного противника даже припомнить не могу. Считаю необходимым вернуть свой выигрыш, так как понимаю, что он вам нужен для... Нет, жестко отказался Модест Аркадьевич. Никто не имеет права думать, что граф Жуковский способен отказаться выплачивать долг чести. «Справедливо», — кивнул я, — «и достойно уважения. Тогда позвольте уже на правах собственника этого арсенала в знак признательности сделать вам небольшой презент. Уверен, что ему найдется более достойное применение, чем ополаскивание серпа кровопийц». С этими словами выставляю на стол 1 из бутылок вискаря. «Ой, дурак!» — горестно простонал Чах. «Литр в никуда отдал! Мой литр!» «Иди в жопу, Шулер, сейчас не о выпивке тема». «На таких условиях готов», — прервал наш мысленный спор майор, убирая бутылку в сейф. «Данила, спасибо. Вы не только отличный сержант, но и благородный человек. А теперь, уверен, всем пора заняться текущими делами. Скоро жаркие денечки предстоят, и все должно работать в наших подразделениях, как часы». Глава 19. Наступление. Жаркие денечки не заставили себя долго ждать. Уже следующей ночью мы получили приказ готовиться к утренней атаке. Почему такая скрытность, не понимаю. Видимо, боятся утечки информации со стороны невыявленных оборотней. Они могут быть везде, при штабе, на связи или в окопах простыми солдатами. Других объяснений не вижу. Лично пришедшая в наш табор Якутова очень серьезно и дотошно объясняла, что мы должны сделать и какие позиции удерживать. «Вера где?» — спросил я у нее, когда бойцы разошлись отдыхать и проверять оружие. «У своих. Бесится, что ее в первую линию не взяли. Но так надо, Данила. Ты уж потом нашим курсантам объясни, что Палкина не по своей воле в самую гущу не пошла». «Им-то объясню». А вот как вам объяснить, что вы моим отделением пытаетесь как микроскопом гвозди забивать? Ты видела возможности бойцов? С потерями прорваться к барьеру и там, окопавшись, отстреливаться мы, конечно, сумеем, но... Опять гвозди микроскопом? — хитро улыбнулась лейтенант. Именно. Пустить свободными охотниками было бы самое то. Как спасатели действуют, только на ограниченном пространстве и с другой миссией. Наша цель не спасти, а уничтожить. Не дать тварям развернуться в тылу, как тогда с гоблинскими пушками было. «Хорошо, что ты это первым сказал», — хлопнула она меня по плечу. «Вот сейчас к Модесту пойдем и огласишь свои мысли ему. Я спецом не лезла, чтобы не палить вашу группу раньше времени. Но полностью с тобой согласна». «Понял. Идем или бежим в штаб?» «Горюнов, у меня только бегом. Должен был уже выучить». Когда я рассказал майору Жуковскому, как представляю работу своей группы, то он ненадолго задумался, а потом изрек. «Младший сержант, говорите вы красиво, но при таком скоплении вражеских сил, к тому же сидящих в обороне, получится рейд смертников. Вас раскатают за считанные секунды. Заметьте, даже не минуты. Отважно бездарная гибель подчиненных — это не то, о чем мечтает нормальный командир, к которому я себя причисляю. Я тоже не самый героический человек на свете, поэтому очень хочу жить», — парировал я. Но вспомните, что мы сотворили с артиллерией зеленых. Если вдуматься, то новая задача мало чем отличается от той. Я согласна с Данилой, вступила за меня Якутова. Пойми, майор, что это ребята особенные. Им по тылам гоблинским шляться не впервой. Ты на их позицию подбери других муравьишек, а мы отдельно повоюем. Ты-то с какого боку? Удивился я. Не только я, но и прапорщик Станов. Ваш рейд больше напоминает акцию спасателей, и опытные люди в ней пригодятся. «Хорошо. Только командир я, Это обязательное условие. Ты не понял. Мы там... Чего? Удивленно замерла Галина, поняв, что спорить не о чем. Горюнов, а чего ты так быстро согласился? В чем подвох? И не надо мне впаривать о своей покладистости. Я ж тебя как облупленного знаю. Подвох в том, что я считаю твои доводы обоснованными. Дурнею, наверное, раз ты мне умной кажешься. Не, все хорошо, облегченно выдохнула она. Думала, что заболел, но теперь вижу, что все такой же бессмертный. Значит, я сейчас маякну черту и идем в твое отделение. Так и поступили. Прапорщик Станов был обескуражен новым командиром, которого еще недавно гонял до кровавых соплей. Но бычить не пытался, доверившись спокойствию Якутовой. Уверен, что спокойствию мнимому. Галя реально хорошо меня изучила и знает кое-что о способностях шестого отделения. Остановившись около родимого блиндажа, сунул два пальца в рот и громко по-разбойничьи свистнул, созывая табор. «Слушайте меня, ромалы!» — понтуясь перед инструкторами, стал вещать своим бойцам. «Страшную весть принес я в ваши кибитки! Теперь с нами сам черт!» «Чего?» — почесывая пузо, недовольно произнес Жир. «Одной ведьмы мало было. Где же мы их хоронить-то будем?» «Данил!» — удивился прапор такому приему. «Они все у тебя на башку отмороженные? Или только этот?» «Не волнуйся, Антон. Все!» — за меня ответила Якутова. «Но право имеют. Я сама видела и могу сказать, что ни хрена ты им не сделаешь. Тем более над нами командир, как ни странно звучит для моих лейтенантских и твоих прапорщицких ушей, младший сержант Горюнов. Временно имеем право отрывать непокорные головы исключительно по его приказу». «Ущипни меня, Галя, за мягкое место. Вдруг проснусь». «Ведьма, черт, встать в строй!» — совсем разыгрался я. «Морячок, они твои заместители». На удивление, инструкторы не стали выяснять отношения, а покорно встали в шеренгу шестого отделения. Вот что значит у профессионалов правильный подход. Когда все закончится, то обязательно морду набьют, а сейчас заточено исключительно под дело. Даже жаль их немного. «Итак, задача такая!» Маленьким пиночетом, заложив руки за спину, стал я прохаживаться перед строем, давая новые вводные. «Как уже доведено, через 3 часа начало массированного наступления на гоблинов. Наша задача – сразу после снятия барьера выдвинуться на вражескую территорию и устроить там нечто, не дающее зеленым тварям угробить славных бойцов первой линии атаки. Действуем строго по моему плану и особо не зарываемся в мелких стычках. Сейчас 2 часа на сон. Лично проверю, чтобы все отдыхали. Потом еще раз осматриваем оружие, хаваем и начинаем работать». «Горюнов», – не выдержал Станов. «Тебя в школе основам математики учили?» «Наступление через 3 часа. После сна останется всего 1. Полчаса уйдет на приготовление. Ты хочешь скрытно подобраться к барьеру за оставшиеся 30 минут?» «Согласен», — кивнул я. «Добавляю еще 15 минут на отдых. А то столько времени в бездействии шляться из угла в угол не очень полезно». «Но вопросов больше нет. Разойдись. А если ты, черт, еще вякнешь без разрешения командира, то вместо сна будешь отжиматься до самого наступления. Забудь про свои спасательские погоны. Тут другие носят». Станов рыпнулся было, чтобы набить мне морду, но Якутова его остановила и что-то стала объяснять на ухо. Вроде у нее получилось. Сразу после отбоя я устроил с Чахом небольшое совещание, придумывая более подробный план и расставляя все точки над «ё». Впереди предстоит сложная работа, и без участия Наумба мы легко можем встрять смертельную переделку. Пока разговаривали, я не раз порадовался тому, что Чах снова со мной. Его кровожадности по отношению к Харкам позавидовал бы любой маньяк. И Кроу, кстати, тоже. Для Наумба любой союзник гоблинов приравнивается к смертельному врагу. Насчет сна мне не повезло больше всех. Чуть больше часа покемарил после завершения составления планов. Встал немного чумной и раздраженный, готовый убивать не только тварей, но и всех, кто под руку подвернется. Во время завтрака отозвал морячка в сторону и приказал: «Как только начнет рассасываться барьер, то сразу создавай круг без моего напоминания. Потом по щелчку пальцев перемещаемся на знакомый холмик. Как только граница реальности станет полностью проходимой, особо на бойцов не отвлекайся. Больше смотри на меня. Куда я, туда и ты с ними». «А как же твои приятели?» — спросил он. «Они же не в круге. Сам потащишь, что ли?» «Зачем? Пущай здесь остаются. Если будут потом выеживаться, то обвиню в дезертирстве». «Жестоко ты с ними, барон. Они нам могут чем-нибудь помочь? Раз имперские спасатели, то пригодились бы. Но там без защиты долго не выживут. да и не успеют за нами на своих двоих. И я о том же. Только табор уходит в небо, а остальные идут нахер. Принял, командир, улыбнулся морячок. Ох, и воня же потом будет. Я ж вам обещал интересную жизнь. Вернее, только жизнь, а интерес уже бонусом идет. Цените мою щедрость. Все случилось так, как я и планировал. Мы, обвешанные с ног до головы ручной артиллерией и гранатами, пристально смотрели в сторону Харков. Переливающаяся мыльными пузырями граница между реальностями в какой-то момент стала блекнуть. Началось. «Готовы?» — произношу как бы в никуда. «К чему?» — следует незамедлительный вопрос от прапора. «Готовы?» — отвечает морячок. После его слов щелкаю пальцами, давая сигнал на перемещение. «Сука!» — последнее, что слышу от все понявшей Галины, прежде чем ощущаю себя стоящим на знакомом холме. «Все в норме?» «Да, барон». «Отлично». «Чах, а у тебя?» Уже мысленно обращаюсь к Наумбу. «Прекрасно», — довольно отвечает тот. «Еще бы! Я ж ему из майорских запасов пол-литровку коньяка отвалил. Доза для этого прокачивателя огненных желез адекватная, но все равно слегка веселенький». «Чего прекрасного? Ты мне обстановку давай. Барьеры еще держатся, и ничего разглядеть не могу». «Это потому, что жадный. Но так уж и быть». Ждут наступления проклятые Харки с чуть менее проклятыми Кроу. Вот прямо не просто ждут, а готовятся к контрнаступлению, как будто бы знают точное время. Утечка инфы. Ничего удивительного. Слишком большие силы в движение пришли. Объекты отмечай. Получив от Чаха необходимые сведения, примерно на километр вглубь обороны гоблинов, попытался передать уязвимые точки морячку и его кругу. Но Наумб остановил меня, объяснив, что картинку показать бойцам сможет и без вшивой карты, нарисованной от руки. «Блин, барон, что у меня за телевизор перед глазами?» — первым удивился Жир. «Нормально все», — поясняю ему. «Это я так умею. Больше никому не пугаться и внимательно всматриваться». «Он так умеет», — недовольно буркнул Чах. «Вечно моей славой пользуешься». Отвечать на этот заслуженный упрек ничего не стал, а занялся распределением интересных объектов, внимательно наблюдая за нашей стороной. Вот часть границы реальности совсем испарилась. Тут же человеческие воины бросились в атаку, пытаясь под прикрытием танков как можно скорее перебежать нейтральную полосу. «Действуем!» — отдаю приказ табору и себе. «Все-таки не зря гонял своих подчиненных. Не успел договорить, а уже все они на вражеской территории. И далеко не простыми туристами пялятся по сторонам. Несколько гоблинских бронемашин с боеприпасами тут же взлетели на воздух, создав за спинами обороняющихся легкую неразбериху. Морячок с командой работают. Я же почти в первой линии Харков среди десятка ментальных орудий. Их цель — остановить наступление людей и помешать создать плацдарм у самой границы реальности. Моя же — расхреначить это чудо враждебной техники, чем и занимаюсь, с удовольствием шмаляя из многоразового ручного гранатомета. При этом активно маневрирую, стараясь не попасть под ответный огонь тварей. У меня слишком слабая защита из пояса хаоса. Круг из одного человека достаточно хилый, с десяток точных попаданий, и можно будет хоронить сержанта Горюнова. Пока выручает ускорение. Но я держу в уме, что оно тоже не вечно, поэтому использую любое прикрытие. Стрелять при этом не перестаю. Ментальные пушки Харков наконец-то заканчиваются. Половина моего боезапаса тоже. «Чах, что у парней?» «Им нравится», — пришел моментальный ответ. «Переключились с техники на живую силу противника. Теперь неживой все больше становится». «Супер! Дай новые координаты еще на километр вглубь». Рассматриваю свежую картинку, на бегу, петляя и отстреливаясь из автомата. Гранаты пока берегу для более достойной цели, чем гоблины. Вот она, Кроу. На максимальном ускорении сближаюсь с их немаленьким отрядом. Не добежав 50 метров, закидываю кровососов взрывающимися гостинцами и командую морячку. «Картинку изучили?» «Да, барон». «Тогда валим туда. Ориентир — огромный каменюка. Теперь работаем сообща». Осыпаясь пеплом, перемещаюсь, прибываю последним. Нет, все-таки работать большой командой в круге намного круче. Единственный минус — это цена одной жизни. Не дай бог хоть кто-то из моих ребят угробится, все в могилу сразу лягут. Но до этого пока далеко, и их пояс хаоса пробьют не скоро. А вот в мой уже было 3 попадания из приличного калибра. Очень неприятное ощущение, хотя пока и не смертельные. 5-6 еще выдержу. Главное, под ментальную пушку не подставиться. Тут, по словам Чаха, без шансов выжить. «Действуем по тому же сценарию», — объясняю бойцам. Чах вместо рации дословно доносит информацию до них моим голосом. Не знаю, как звучу на самом деле, но, кажется, похоже, пародируют. Эх, жаль, рации не берут. Было бы проще. Мясорубка с фейерверками продолжается.